Шоу должно продолжаться, Акира-сан. Глава 1. Камера. Микрофоны. Начали. Музыкальная переливчатая трель смешивается с мягкими басами мажорной гаммы. На экране возникает заставка «Город Токио с высоты птичьего полета». Утренний туман окутывает высокие здания. В небе появляются несколько синих полосок, которые облетают здания и сворачиваются в тугую спираль, образуя цифру 9. Доброе утро. Солнце уже взошло. Птицы заливаются песнями, а мы, команда программы «Улыбнись, Токио», на 9 канале, готовы зарядить вас позитивом на весь день. В эфире самое бодрое утреннее шоу, где мы поговорим обо всем, что вас интересует, от последних новостей до рецептов вкуснейшего завтрака. Так что настраивайтесь на нашу волну и давайте вместе сделаем это утро незабываемым. Миловидная девушка улыбается. С вами неизменные ведущие, строгий и рассудительный Дотокичиро, и несравненная и очаровательная Мика-Микау, поддерживает ее мужчина. Он уже в возрасте, но выглядит подтянутой, даже седая голова только добавляет ему шарма. Вновь мелодия и заставка, синие полоски разлетаются в разные стороны, камера обращает свой взор на утренний Токио, идущих на работу людей, едущие машины и автобусы. Камера летит через улицу, немного замирает у старика, продающего газеты, который машет ей в ответ. Пошла заставка. 15 секунд до эфира. «Что-то я себя неважно чувствую», произносит мужчина, которого представили как Дотокичиро. «В груди болит». «Это от нервов, Дотэ-сан», отвечает девушка. «Вам нужно зайти в магазинчик, про который я вам говорила, купить лечебных трав. Здоровье уже не то», вздыхает тот. «Устал я». «Вы зря жалуетесь на свое здоровье. Еще с другими молодыми потягаться сможете. Скажешь тоже, не верите? Да вы на нашего техника посмотрите. Вон он». Мужчина приглядывается. Под софитами и в самом деле стоит молодой парень в спецодежде. Вон, едва на ногах держится, белый весь лицом, руки трясутся. А он младше вас в два раза, между прочим. 5 секунд до эфира. Так что не переживайте, все будет нормально. Хотелось бы верить, вздыхает Дотэ. Только подсказывает мне чутье, что что-то случится, что-то нехорошее. 4 секунды, 3, 2, 1. Синие полоски на экране вновь образуя цифру 9, музыка стихает, появляется картинка, студия утреннего телешоу. Двое, молодая красивая девушка и статный мужчина в сером пиджаке, сидят на креслах, и едва они поворачиваются в сторону камеры, чтобы начать передачу, как свет вдруг дергается, слышится звон бьющегося стекла и грохот, будто уронили мешок с землей. Повисает пауза. Глаза девушки удивленно округляются, она смотрит уже не в камеру, а куда-то ниже. Да ты тоже глядит в ту сторону, а потом совсем тихо произносит. «Кажется, у нас техник умер. Саранский тюз, холодная гримерка с половыми ведрами и воняющими серыми тряпками, и роль таракана в постановке «Муха Цокотуха». Как я вообще докатился до такого? Именно об этом я сейчас размышлял, сидя перед зеркалом. Из отражения на меня смотрело нечто пугающее. Исхудалое лицо, вымазанное коричневым гримом, прилепленные пластиковые усы до самого подбородка, накладной нос-пятачок. Почему у таракана свиной нос кажется? Ответа на этот вопрос не знает никто, даже сам режиссер. Видимо, просто так страшнее. Все-таки тараканище. Впрочем, тараканище в постановке не такой уж и страшный, напротив, трусливый. Тараканы под диваны, а козявочки под лавочки. Еще и изрядный любитель выпить. Тараканы прибегали, все стаканы выпивали. Такая вот она, беспощадная современная режиссура, способная совместить и исковеркать даже легендарные произведения классиков, а потом заставить несчастных актеров играть в этих химеричных постановках. Но мне еще, считай, повезло с моей ролью. Вот Виктории Борисовне, между прочим, заслуженной артистке, досталась роль той самой козявочки. Она весь спектакль бегает по сцене в каком-то тряпье и лохмотьях и тоненьким, согласно сценарию, голосочком пищит. «Я козявочка, вот моя справочка». Какая к черту справочка? Об этом лучше спросить сценариста, который, кстати, и режиссер этого спектакля в одном лице. Это он сценарий написал, и, видимо, был в изрядном подпитии, потому что много чего туда попало дикого и непонятного, типа «Таракан не танцует кан-кан». Режиссер раньше ставил авангардную пьесу «Приключения Писика и Вареника», за что был нещадно бит критиками и изгнан в ТЮЗ. «Звонок!» — крикнул помощник режиссера. «Сережа, скоро твой выход. Пора». Я сделал глубокий вдох. В конечном итоге актер не должен жаловаться на лишение. У меня есть сцена, пусть и не первого театра, но я могу выступать, и как бы не было сейчас тяжело и унизительно. Эх, все образуется, когда-нибудь и на моей улице будет праздник, а обо мне узнает весь мир, и это должно случиться совсем скоро, вот прям чувствую. Я не хотел спугнуть удачу, но знакомый и весьма известный режиссер кое-чего обещал. Один очень крупный проект, огромный бюджет, исчисляемый 7 нулями, в котором снимутся яркие звезды, и я. Это наверняка поменяет вектор моей судьбы на 180 градусов. Меня будут узнавать и приглашать в другие проекты. Всего лишь один последний спектакль, и потом, новая жизнь. Я в это верю всем сердцем. Я миновал темный коридор, остановился за кулисами, всматриваясь на сцену и пытаясь понять, когда мне выходить. Зал погрузился в полумрак, и на сцене зажглись 2 прожектора, высвечивая фигурку Виктории Борисовны. Она была вся в черном, с огромными усиками из проволоки, и, будто этого было мало, жирными усищами, нарисованными гримом. В завершение всего, я бы сказал, жутковатой вишенкой на торте были ее ужасно страшные, но, безусловно, милые глаза. Одного режиссер не учел, заслуженную артистку не спрятать за гримом, и потому Виктория Борисовна вышагивала по сцене важно, тряся лапками-палочками, выдавая с интонацией Ивана Грозного: «Я козявочка, вот моя справочка», и повторила, делая акцент на последнем слове, придавая ему такой значимости, что все дети невольно уставились на бумажку в ее руках. «Справочка, уже с утра приняла», понял я, выскакивая на сцену. «Муха, муха, цокотуха, позолоченное брюхо». Я купил для ней калоши, чтобы не промокли ножки, и я играл, вкладывал душу, отдавался своей роли как самой главной и единственной, погружался в нее полностью, как учили преподаватели в мастерской. Дети в зале так и замерли, затаив дыхание. Я вкладывал в каждую фразу всю свою энергию, жил ролью, пусть и была она такой маленькой и нелепой. Следом за мной, обдавая всех крепким перегаром, на сцену вышел Константин Валерьянович в роли Блохи. Он, видимо, был с утра в гримерке у Виктории Борисовны, потому что ничего сказать толком уже не смог и лишь мычал. Но как мычал, вон, сколько экспрессии в звуках, сколько боли и нерва. Настоящий актер, МММФФ. Я подскочил к козявочке, чтобы начать диалог, но вдруг почувствовал, как что-то в груди неприятно кольнуло, и в ту же секунду резкая простреливающая боль не дала даже вздоха сделать, все схватило внутри. Я едва не закричал от боли, только невероятным усилием воли заставил себя смолчать. «Сам тараканище!» — воскликнула Виктория Борисовна, напоминая, что сейчас мне нужно начать диалог. Пошатываясь, я глянул на нее, едва не завалившись навзничь. Она смотрела на меня с удивлением и тревогой. Видимо, видок у меня был еще тот, потому что она одними губами прошептала: «С тобой все в порядке?» Попытался кивнуть, но нет, со мной все было не в порядке. Такого раньше я никогда не испытывал и потому сейчас пытался разобраться, что же происходит. Заминку мою невероятно профессионально отвел Константин Валерьянович. МММФФ, МММФФ. С надрывом промычал он и расстелился посреди сцены, чем сильно позабавил детей. «Уходи, уходи», — вновь одними губами прошептала Виктория Борисовна, и я понял, что нужно прислушаться к совету человека, который провел на сцене более 50 лет, но уйти уже не смог. Вновь острая боль пронзила меня, и я не сдержался, надсадно выдохнул, так, словно выхватил тяжелый удар под дых, а потом перед глазами все начало плыть и стягиваться серым туманом. Я не понял, как оказался на полу. Боль уже поглотила меня всего, лишая сил. Так я и лежал посреди пыльной сцены, не встать, не уползти, потонув в этой боли. Ко мне подскочила Виктория Борисовна, расстегнула костюм, давая немного воздуха. Константин Валерьянович так и мычал: «Вот он, настоящий актер, отыгрывает до конца. Что бы ни произошло, шоу должно продолжаться. Сергей, что с тобой?» — увидел над собой размалеванное лицо козявочки. «Если бы я знал». Впрочем, догадывался. Вспомнились слова доктора, который очень давно, еще в детстве, говорил мне какие-то странные слова о том, что у меня в анамнезе и наследственности есть проблемы с сердцем и что нужно бы следить за этим. Но что эти слова? Пустые звуки. Я хотел на сцену, я должен был играть, а не лежать в больницах. Темнота становилась все гуще, скрыв даже Викторию Борисовну. Она поглощала меня все больше и больше. За мгновение до того, как умереть, я с сожалением подумал о том, что мир обо мне все же уже никогда не успеет узнать. А еще жалко было детей. Кажется, спектакль они не досмотрят. Акира, Ты в порядке? Что? Кто? Я открыл глаза. Неприятный аммиачный запах заставил меня сморщиться и отстраниться от источника вони. Чего это? Я глянул на вату, которую держал в руках какой-то незнакомый мне человек. Нашатырным спиртом в сознание меня привели, кажется, так, сердце уже не болело. Видимо, у нашатыря есть чудодейственные свойства. Ты как себя чувствуешь? Спросил меня незнакомец. А как я себя чувствовал? Я прислушался к себе. Очень странно. Вроде бы и хорошо, но в голове гудит. Похоже, сильно приложился, когда падал. Что случилось? Я огляделся. Вокруг меня собрались абсолютно незнакомые мне люди. Причем какие-то азиаты. В ТЮЗ набрали гастарбайтеров, или это бригада скорой помощи. Правда, халатов им не выдали. Набрал полную грудь воздуха, окинул помещение глазами. А где это я? Место было незнакомым. Вокруг осветительные приборы, монтажные рамы, камеры, декорации. Что-то я не помню такой дорогущей техники в нашем театре, но я явно не в больнице. Может, в кладовую меня притащили со спектакля? Ты стоял у лампы, пояснил незнакомец, который приводил меня в чувство нашатырем. Потом, когда эфир только начался, вдруг упал. Я пригляделся. Незнакомец. Таких техников я не припоминаю. Ты кто? Тот удивленно глянул на меня. Акира, кажется, ты крепко ударился головой. Нужно скорую вызвать. Постой, остановил его я. Не нужно скорую. Я пошутил. Просто пошутил. Помоги лучше подняться. Но я не шутил. Вот всегда так со мной. Как только случается абы что, начинаю нести околесицу, лишь бы внимание отвлечь. Азиат с осторожностью, словно я мог его укусить, помог мне встать. Уверен, что в порядке. Глаза азиата смотрят с подозрением. Хотя это, наверное, так кажется из-за разреза глаз. Да, все нормально. Кивнул я и попытался подняться. Я пригляделся к парню, и вдруг в голове, словно само собой всплыло его имя, Исао. Очень странное имя, но попробовать надо. Внутри была уверенность, что именно так его и зовут. «Все в полном порядке, Исао», — сказал я, внимательно следя за реакцией парня. На удивление тот не посмотрел на меня как на идиота, имя действительно принадлежало ему. Он кивнул, мол, окей. Я, тем временем, прислушался к себе. Что происходит? Я вновь задал себе этот вопрос, и вдруг обратил внимание, что уже не в костюме тараканища, да и грим с рук стерли. Когда успели? Неужели я так долго пребывал в беспамятстве, и зачем притащили на какую-то студию с азиатами? Я подошел к монитору, посмотрел на него, пытаясь разглядеть отражение. В черном стекле показалось странное лицо, явно не принадлежащее мне. Азиат, угловатые скулы, чуть вытянутое лицо, черные волосы, спадающие на глаза, на вид лет 20. Нет, глупость какая-то. Потрогал пальцем лицо, оттянул века. Отражение повторило за мной. Мне захотелось закричать в панике, но я не дал эмоциям вырваться наружу. Тут что-то происходит, пока мне непонятное, но пока я не кричу, никто не бросается на меня и не надевает на меня смирительную рубашку. А дело, кажется, в перспективе пахнет именно этим. Нужно сначала все выяснить. И чем быстрее, тем лучше. Как говорят психиатры, если ты признаешь проблему, то уже идешь на поправку. Значит, и без крепких санитаров разберусь. Работать можешь? Спросил меня другой незнакомец, с неприятным до крайности лицом. В глазах его читалось бегущей строкой слово «бездельник». Этот был постарше, рубашки с коротким рукавом, в кармане которой блеснула серебром ручка. По виду человек важный, а то самое внутреннее чувство подсказывает, что это начальник. По крайней мере, с именем Исао оно не подвело, и я решил довериться. От серебряной ручки отвлекла огромная бородавка на носу. «Могу, конечно», — ответил я, не сводя глаз с носа, хотя соврал, работать я точно не мог и едва не терял сознание от происходящего вокруг. «Тогда чего стоишь?» — проворчал тот. «Иди, настраивай заново свет», — все уронил. «Бездельник, уволить бы тебя. Хорошо, что не разбил ничего дорогостоящего». А то так бы я тебе все с твоей зарплаты списал бы живо. Давай, успевай, он глянул на часы. Через час шоу краски будет, нужно успеть к этому времени все подготовить во второй студии. Я интуитивно пошел к осветительным приборам. Первая волна удивления прошла, и я принялся осторожно оглядываться. Где я? Куда меня утащили? Какие к чертям осветительные приборы? Судя по оборудованию, я находился в телевизионной студии. Тут что? Какие-то розыгрыши снимают. Только вот студия явно не наша. Кругом одни иероглифы, которые, что еще более удивительно, я понимал и мог читать. Из них стало понятно, что мы находимся в студии программы «Улыбнись, Токио». «Токио», совсем тихо прошептал я. «Значит, я в Японии», и тут меня осенило. Все это время ко мне обращались не по-русски. Более того, я отвечал на том же языке. Больно ущипнул себя за бедро, едва не ойкнув. Ничего не изменилось. Я по-прежнему тут. Я принялся анализировать случившееся. Итак, я выступал на сцене. Потом сильно заболело сердце. Стало плохо. Я упал. Потом темнота. И я тут. Меня обдало ледяным ветром. Так ведь я умер. Как бы это дико и неправдоподобно ни звучало, но я и в самом деле умер. И оказался здесь, в Токио, в теле какого-то работника телевидения, которому тоже, кажется, было плохо. В голове заплясали хаотичные мысли. Посмертие, реинкарнация, переселение души. Чтобы не свихнуться от невероятных мыслей, я отвлекся на порученную работу. Художник по свету, или просто осветитель, вот кто я теперь такой. И нужно что-то подготовить к какому-то шоу. Не то чтобы я тосковал по гриму и пятачку таракана, но как же моя карьера? И сцена, я подошел к стойкам, на которых были прикреплены огромные лампы, принялся их передвигать, руководствуясь только собственным вкусом прекрасного. «Ты что делаешь?» – удивленно воскликнул Исао. «А что не так?» – Исао подошел ко мне ближе, пристально посмотрел. «Ты точно в порядке?» – «Софиты ставь в дальний конец студии, а зонты ближе операторской линии. Отражатели ты вообще убрал не в ту сторону. На то они и отражатели, чтобы отражать. Что с тобой, Акира, соберись? Кто он такой?» – подумал я. «Командует тут. Постой». Я незаметно глянул на бейдж парня. Старший осветитель, значилось на ней. Ага, значит, этот самый Исао мой начальник. Со мной все в порядке, рассеянно ответил я, схватив длинные, похожие на цаплю штуковины и поставив в нужную сторону. Ладно, помогу, буркнул Исао, видя, что ее немного растерян, и принялся расставлять осветительные приборы. Я смотрел на работу и парня со странным чувством. Я вроде бы это все и знал, но знания эти не хотели пробиваться наружу. Но не только это удивляло. Я чувствовал еще что-то, чего раньше никогда не ощущал. Словно помимо слуха, зрения, осязания, обоняния и вкуса у меня появилось что-то еще. Шестое чувство. Это сложно было описать и даже осознать. Оно просто пришло, как будто было со мной всегда. Я глядел на парня по имени Исао, видел за его спиной какое-то подобие стены или перегородки. Эта перегородка была совсем маленькой, тонкой, словно бы прикрепленной к спине парня, и в реале ее не существовало, ее видел только я, и что она означала, я тоже знал, это понимание было со мной, кажется, всегда. Я обернулся и вновь увидел того самого начальника с бородавкой на носу, который все ходил и ворчал на всех. Перегородка обнаружилась и за его спиной, правда иная, более массивная. Увидев меня, ничего не делающего, начальник аж зафырчал по бычьи и направился в мою сторону. «Ты почему не работаешь?» – зарычал он, едва подойдя. «Господин Вакида», – произнес я, присматриваясь к подошедшему. Эта жуткая мясистая родинка на носу так и притягивала к себе взгляд, но я старался смотреть на перегородку за спиной начальника. «Я попросить у вас кое-чего хотел». Меня вдруг посетила дерзкая мысль – проверить то, что ощущал. «Чего тебе?» – буркнул тот, нахмурившись еще сильнее. Перегородка, видимая только мне, стала чуть ярче, и словно бы окрепла, готовясь держать оборону. «Господин Вакида, как вы думаете, почему я в обморок упал? Да откуда мне знать?» – зарычал тот. «Опять всю ночь не спал, в компьютерные игрушки играл, бездельник. Выпороть тебя нужно, уму-разуму научить». «Нет», – покачал я головой, – «не из-за игр», и вдруг почувствовал невероятное вдохновение. Какое знакомое чувство, трепетное, приятное, щекочущее. Оно всегда возникает перед спектаклем, когда нужно играть. Именно играть, с большой буквы. У меня, делаю театральную паузу, и заглядываю в узкие глаза начальника, обострение страшной болезни. «Чего?» – буркнул Вакида. «Какой такой болезни? Ты сам минуту назад говорил, что с тобой все в порядке». Я ощутил очень необычное чувство, будто раздваиваюсь. Одна моя часть, физическая, осталась на месте, а вторая, словно бы превратившаяся в призрака, начала продвигаться к преграде за спиной мужчины и преодолевать ее. Болезнь со мной с детства. Иногда отступает, словно бы засыпает, и тогда все нормально. А иногда, я тяжело вздохнул, задумчиво глянув как бы сквозь начальника, в саму вечность. Взгляд Гамлета из первой сцены третьего акта одноименной оперы. Быть или не быть, вот в чем вопрос. А иногда болезнь пробуждается, и тогда словно мертвею. Руки не слушаются, ноги как ватные. Плывет все перед глазами. Я прикрыл глаза, затем закрыл лицо рукой, прикрыв брови, как учили в творческой мастерской. Боги, только и смог вымолвить Вакида. Я увидел, как моя прозрачная невидимая часть преодолела его барьер критического мышления. Начальник поверил в мою ложь. Ужас какой! Выдохнул Вакида, отшатнувшись от меня, словно я был заразен. Что за болезнь такая? Взглянул прямо в глаза Вакида, но ничего не сказал. Выждал паузу, долгую, тягучую. Перевел взгляд в сторону. Что за болезнь? Снова вскрикнул Вакида, уже, кажется, готовый умереть от жуткой заразы. Ординариус пигрития, выдохнул я. Или лень обыкновенная. Врачи характеризуют ее как отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времяпрепровождения, а не трудовой деятельности. Слушавший весь этот диалог со стороны Исаия аж выпучил глаза и открыл рот и стал похож на выброшенную на берег рыбу. Такого поворота он точно не ожидал, как собственно и я. А ваш покорный слуга, не выходя из образа, продолжал: «Эта болезнь иногда сламывает меня, я сильно мучаюсь, особенно когда нужно работать, когтями вот тут, я ударил себя кулаком в грудь, скребет, терзает и не отпускает, что же делать», только и смог промолвить Вакида. Лицо его выражало высшую степень сострадания. «Мне уже не помочь», прошептал я. «Акира, да как же так, ведь какие-то таблетки должны быть, все безнадежно, хотя, если только, что, помогите мне с работой». Рот и глаза Исаи распахнулись еще сильней, он аж хрюкнул от услышанного. «Помощь, конечно, что нужно делать?» – произнес Вакида, воодушевленный тем, что может хоть как-то избавить меня от приступа страшной болезни. «Осветительные приборы вот эти нужно перетащить туда», – сказал я, кивая на оборудование. «Конечно, конечно», – произнес Вакида и принялся таскать. «Да побыстрее, будет сделано», – облегченно воскликнул начальник, кряхтя и таская тяжелые лампы. «Это что такое?» — одними губами прошептал Исаия, глядя, как начальник работает за нас. Кажется, он едва не прослезился. «Я сплю, если так, то наслаждайся сном, когда еще такое приснится». Улыбнулся я, довольный собой. «Я вдруг все понял. У меня есть дар. Я могу убеждать людей. И это барьер, который вижу только я. Это что-то вроде преграды неверия, которую нужно преодолеть, чтобы убедить человека в своей правде. А ведь я могу убеждать людей, ведь я актер». Благодаря этой восхитительной мысли, я даже позабыл, что теперь я азиат по имени Акира. С такой убедительностью, я добьюсь любой роли. Хоть самурайского отелло в театре Кабуки прожму. Что ж, кажется, шанс удивить весь мир у меня все же есть. И обо мне все узнают. Глава 2. Я попытался успокоить мысли, и хоть как-то оценить обстановку. Вид работающего японца, как ни странно, помогал сосредоточиться. Итак, что мы имеем? Во-первых, я жив. Это самое важное и главное. Умер на сцене, но не исчез окончательно. К слову, всегда мечтал об этом. Ну, в смысле, не мечтал, конечно, о смерти как таковой, но мы все когда-нибудь умрем, а каждый уважающий себя артист хочет, чтобы это было именно на сцене. Во-вторых, теперь я в теле молодого парня, живущего в Токио и работающего осветителем на каком-то местном телеканале. Тоже неплохо. Я всегда хотел путешествовать, а о Японии вовсе не мечтал. Это ведь будто на Луну полететь. Не Париж, конечно, но умереть и увидеть Токио тоже неплохо. Да еще и при деле, мог ведь вообще каким-нибудь бомжом стать или сусликом в зоопарке. В-третьих, и это самое любопытное, у меня есть необычный дар. Я могу убеждать людей, а это вообще здорово. Правда, с этим дарованным мне инструментом тоже нужно разбираться. «Акира, как ты смог заставить его работать?» – спросил Исаия, к которому, наконец, вернулся дар речи. «Господина Вакида ведь даже другие руководители боятся. А о таком?» «Да, просто попросил», – ответил я, думая пошутить. «Мы ведь никогда не просим начальников поработать за нас, поэтому и не знаем, что они всегда готовы нам помочь». Но Исаия шутку не понял. Тем более, что господин Вакида принялся подозрительно хмуриться, будто задумывался о смысле жизни и своем положении в обществе. Окружающие все чаще бросали на него удивленные взгляды. «Как это? Попросил вот так вот просто попросить начальника работать за себя? Нет, ты явно его чем-то опоил. Ведь опоил же, или загипнотизировал? Ничем я его, я не договорил». Адская боль вдруг прорезала молнией голову, а в животе все скрутило колючей проволокой. Ох, только и смог выдохнуть я, согнувшись. «Что такое? Опять приступ?» – засуетился Исао. «Нет, все в порядке. Просто, но что именно это было, я не понимал. Я ощутил слабость, разлившуюся по всему телу, а внутри, в области живота, будто образовалась пустота. Просто немного устал. Да ты сегодня вообще не работал», – возмутился Исао. «С чего ты устал? Слушай, что ворчишь? Ты и сам сейчас не работаешь», – я кивнул в сторону Вакида, который прилежно настраивал технику, крутил уровни, перетаскивал треноги. Это резонное замечание заставило Исао смутиться. Он что-то буркнул под нос, отошел в сторону, видимо опасаясь, что я и его заставлю таскать лампы. Мне же сейчас было не до смеха. Что-то происходило со мной, что-то нехорошее и явно незапланированное. Начало кружиться голова, в висках гулко запульсировало сердце. «А что, если я сейчас умру?» Опять пронеслась вдруг в голове страшная мысль. Снова перед глазами пробежали альтернативные варианты перерождения. «Ну нет, новая жизнь в теле молодого японца меня вполне устраивает. Все лучше, чем стать летучей мышью, или просто, бездарно протухать в могиле. Тот парень, в которого я переселился, совсем недавно умер, и было отчего. А что, если смерть нельзя обмануть, начертано тебе умереть, значит, ты умрешь, и неважно, что в тебя кто-то переселился». Холодок пробежал по спине, я замотал головой, отгоняя эти нехорошие мысли, прислушался к собственным ощущениям. Боль прошла, она находила волнами, и сейчас как раз был отлив, давая возможность мне думать рационально. Я принялся рассуждать, вроде, пока не умираю. Итак, что произошло? Я очнулся. Потом подошел начальник. Я попробовал использовать дар. Успешно. Заставил работать Вакида. Стоп. Догадка обожгла разум. Ничто не дается даром. И за все оплату с вас потребует жизнь. Всплыли вдруг в голове слова из старого монолога из пьесы «Бесы». И эти слова лучше всего сейчас описывали то, что со мной происходило. Я воспользовался даром, и теперь должен за это заплатить. Это как помогать другу режиссеру с переездом в новый театр. Ты с радостью соглашаешься помочь, таскаешь весь день тяжелые сумки, оборудование, реквизит, мебель, весь мир. Весело и шутишь, потому что ощущаешь, как легко тебе это дается, тело молодое, мышцы в тонусе. Но наутро с горечью вдруг понимаешь, какой большой ошибкой это все было. Тело болит, и любое движение дается с такой болью, что невольно крякаешь и стонешь, аки дряхлый старик. А режиссер даже спасибо не сказал, и от этого еще обиднее. И какой он после этого друг? Вот и сейчас происходило что-то подобное. Дар требовал оплаты, и я не знал, что дать ему и какой чеканной монетой заплатить за пользование. «Акира, подошел ко мне Исао, там тебя ищут». «Кто?» — выдохнул я, морщись даже не от боли, а от самой фразы. «Когда тебе говорят, что там тебя ищут, то ничего хорошего не жди. Уж я-то в этом кое-что знаю. Госпожа Такуми, это кто такая?» — простонал я. «Наш штатный медик», — немного удивившись такому вопросу, ответил Исао. «Медик, это хорошо, он мне сейчас не помешало бы». Конечно, рассказывать медику про свой дар я не собирался. Вообще никому про это рассказывать не собирался, чтобы не угодить в психушку. Но вот попросить какую-нибудь таблетку от общего состояния слабости и от боли не помешало бы. «Акира-сан, к нам подошла весьма эффектная девушка в коротком белом халатике. Мне сказали, что вы упали в обморок. Было такое?» — кивнул я, с трудом отнимая взгляд от длинных ножек медика и глядя девушке в глаза. Сделать это было чертовски сложно, потому что едва я открыл рот, чтобы сообщить подошедшей о том, что сейчас чувствую, как взгляд вновь скользнул вниз. Но сейчас лучше, в том плане, что я вновь в сознании. Но вот общее состояние неважное. «Присядьте», — девушка кивнула на стул. Потом, увидев работающего Вакида, удивленно спросила: «А чего это он? Тоже приболел, решил помочь?» — ответил я. «Лично контролирует расстановку света. Не может доверить организацию передачи краски кому-то другому. Это его детище». Девушка хоть и нахмурилась, но кивнула, явно удовлетворившись ответом. «Дайте вашу руку», — продолжая пребывать в легком шоке от увиденного, произнесла Такуми. «Хочу измерить ваш пульс». Она поместила мою руку у себя на коленях, заставляя пульс невольно ускоряться. Тонкие красивые пальцы медика принялись приятно ощупывать мое запястье. Но в какой-то момент я почувствовал легкий холодок. Мне показалось, что я вновь начинаю использовать дар. Я пригляделся к медику. Такуми проводила осмотр не так, как я привык. На ней не было стетоскопа, и опрос она мне за она не делала, лишь только щупала пальцами пульс, закрыв глаза и что-то отсчитывая. Но это не заставило меня усомниться в ее способностях. Напротив, мне вдруг показалось, что меня сейчас осматривает гуру медицины, способный по одному только пульсу определить все болезни. Хотя, возможно, дело было в том, что девушка красивая. Пока Татуми проводила осмотр, я мог насладиться ее округлыми формами, которые подчеркивал достаточно короткий халат. Однако обеспокоенное лицо девушки заставило меня оторваться от любования красотой. «Что-то не так?» – настороженно спросил я, чувствуя, что скоро будет вторая волна головной боли и до нее нужно успеть получить хоть какое-то лекарство. «Ничего не понимаю», – хмурясь, ответила Такуми. «Никогда с таким не встречалась ранее. Ваши внутренние жизненные потоки, они…» – девушка морщила лоб, стараясь подобрать нужные слова. «Я их не чувствую. Такое ощущение, будто вы мертвы». «Что, мертв?» – воскликнул я, нервно хохотнув. «Ну что вы, наверное, ошибка какая-то». «Я никогда ранее не ошибалась», – ответила Такуми, но как-то неуверенно, словно сама не веря в собственные слова. «Что, пульса нет?» Всполошился я и принялся его отыскивать на запястье. «Нет, пульс есть, и он достаточно хороший, ровный, точный, напитанный. Но сами потоки, это просто у меня тут кожа толстая», – отмахнулся я, поспешно убирая руку. «Вот вы и не смогли прощупать эти самые потоки. Ничего страшного, спешу вас заверить, что с моими потоками все просто отлично. Они сильные, крепкие, особенно по утрам. Мне бы лучше что-нибудь от головной боли. Дадите таблеточку?» «Таблетку?» — произнесла Татуми с таким выражением лица, словно я сказал какое-то очень грязное мерзкое ругательство. «Таблеток у меня нет. Вот, от головной боли возьмите пока это». Она протянула пакетик с бурым порошком, продолжая сверлить меня недоверчивым взглядом. Взгляд девушки я проигнорировал, зато пакетик заставил меня напрячься. «Что это?» – спросил я, сразу вспоминая криминальные сериалы, в которых тоже доводилось играть. К тому же вспомнилось, что в азиатских странах за запрещенные вещества светит смертная казнь. Это лечебный порошок из корня женьшеня, алисматиса, семян роли и цветков ореховой травы. Это поможет от любых болей. «Это как принимать нужно?» – спросил я, принимая пакет. «Втирать, нюхать, разведете в стакане воды чайную ложку порошка и выпейте. Боль пройдет уже через 5 минут. Примите, а я вам пока рецепт выпишу на грибной сбор, для того, чтобы усилить ваши потоки». «Договорились», — кивнул я, рассматривая пакет с порошком. «К черту все предубеждения, выпить эту штуку нужно уже прямо сейчас, потому что в ушах уже звенело от надвигающейся волны». «Какого черта?» — словно гром вдруг раскатился голос Вакида, невольно привлекая к себе взгляды остальных людей. «Что тут?» — он вдруг встрепенулся, принялся осматриваться по сторонам, ничего не понимая, будто только что проснулся. Потом, поняв, что все это время таскал осветительные приборы, начал краснеть от злости. «Это чего еще?» — прошипел он. «Исаа!» — к нему тут же подскочил мой недавний собеседник. «Это почему? Почему не работаете?» — прорычал он, сжав ладони в кулаки. «Почему Акира не работает?» «Вакида-сан, так он это…» — парень растерянно глянул в мою сторону. «Так его госпожа Татуми сейчас осматривает. Она уже заканчивает, и мы сразу же продолжим работать». Вакида продолжал осматриваться, словно не веря сам себе. В глазах читалась целая гамма чувств, от изумления до гнева. Остальные работники тоже украдкой посматривали на него с удивлением, и он ловил на себе эти взгляды, отчего злился еще больше. «Что за черт?» — совсем тихо прошептал он себе под нос, и поспешно отошел в сторону. Он хотел направиться в мою сторону, но, увидев рядом со мной Такуми, остановился. Видимо, не хотел мешать. Значит, допрос с пристрастием откладывается. Тем временем Татуми написала на бумажке необходимое название лекарства, протянула его мне. «Вот, придешь в травную лавку господина Сю, он тебе все продаст». «Спасибо, Такуми-сан», — кивнул я, пряча бумажку в карман. Татуми уже собиралась уходить, как задумалась, сказала: «А завтра, Акира, зайди ко мне в кабинет. Я хочу еще раз посмотреть. Общее состояние хочу проверить». «Хорошо», — кивнул я, уже выискивая поблизости кулер с водой. Боль надвигалась неумолимо, огромным черным валом, грозя свести меня с ума. Внутри что-то громко бурлило, будто там образовалась огромная черная дыра и спешила поглотить меня изнутри. Я подскочил к водопою, трясущимися руками налил воды, сыпнул туда порошка. На вид питье получилось мерзким. Впрочем, на вкус тоже. Но в этот момент мне было уже плевать на такие мелочи, как вкус. Я в два глотка выпил горькое питье, сморщился, и вдруг начал ощущать, как волна боли стихает. Постояв немного возле кулера и дождавшись, когда боль полностью уйдет, я облегченно выдохнул. А эта татуми знает толк в своем деле. В животе требовательно забурлило, и тут я понял, чем был вызван такой приступ слабости. Да я ведь чертовски проголодался. Видимо, дар нужно подпитывать еще и калориями. Выгодав момент, когда Вакида отвлекся, я шмыгнул на выход. Я понятия не имел, как идти в столовую, поэтому доверился рефлексам и инстинктам. И они не подвели меня, привели в большую столовую телевидения. Она была просторной, светлой, а посетители. Было видно, что она предназначена не только для простого персонала, потому что, то и дело тут ходили люди в дорогих красивых пиджаках и красивые девушки, ведущие, дикторы, журналисты. Стараясь не слишком выделяться из толпы, я быстро прошел к стойке, посмотрел на меню. Названия странные и ничего не говорящие: сусими, танкацу, караге, рамен. Я мысленно поблагодарил того человека, который составил это меню, потому что рядом с названиями виднелась хоть и плохая, но все же фотография блюда. Судя по ним, танкацу — это что-то вроде котлеток в кляре, а караге – кусочки курицы в кисло-сладком соусе. У меня вновь забурлило в живот и стянуло узлом. Рот наполнился тягучей слюной. Запахи, доносящиеся до меня из-за стойки, только усугубляли ситуацию. Есть хотелось так, что у меня даже колени стали подгибаться, а руки сами собой потянулись к еде. Есть хотелось неимоверно. Я пошарил по карманам, нашел пару сотен иен. Это много или мало? Пришлось вновь заглядывать в меню, чтобы прицениться. Хватало на порцию танкацу. Ладно, ее и возьму. Я заказал еду, прошел до кассы, оплатил и забрал поднос с тарелкой вкусноты. Пока шел до свободного столика, ощущал, как желудок стягивает так, что он будто превращается в камень. Однако испытания только начинались. Палочки для еды. Никогда не умел ими есть, поэтому пришлось срочно приспосабливаться. Я взял палочки точно так же, как и все остальные, но незаметно втыкал ими в кусочки мяса и живо отправлял в рот. К слову, сам не заметил, как у меня стало неплохо получаться. Будто я всю жизнь только так и питался, а вилки и ложки — это так, для души. Вкус у еды оказался вполне приличным, и за считанные секунды я расправился с порцией. Требовательное урчание в животе прошло, да и желудок перестало стягивать. Я сыто откинулся на спинку стула, даже почувствовал себя обновленным и полным сил. Стал невольно прислушиваться к окружающей обстановке. Интересно ведь, совсем другая страна. Все только и обсуждали, что внезапное и необычное поведение начальника Вакида. Мне показалось сначала это веселым, забавно, когда начальник работает за своих подчиненных. Но потом мне это резко перестало нравиться, когда соседние посетители буфета начали всерьез обсуждать возможность проверки Вакида психиатром. У него с головой не в порядке, сказал один посетитель, высокий парень в сером костюме. У него всегда было не в порядке с головой, меланхолично заметила его собеседница, взрослая женщина, с суровым взглядом, попивая чай. Но сегодня его будто подменили, или загипнотизировали. Загипнотизировали, заинтересованно повторила женщина. Ну да, его проверить нужно у врача. Вдруг у него такие помутнения будут теперь постоянно? Это было бы здорово, вздохнула женщина. Чтобы такие помутнения у него иногда случались, а то как начинает требовать квартальный отчет, так прохода нет от него, каждые полчаса надоедает, а так сам бы составил и не приставал. А если это не в гипнозе дело, и не в помутнении, задумчиво произнес парень, а в чем тогда, спросила у него миловидная девушка, а что, если что-то в студии воздействует так на его голову, и изменило поведение, какое-то облучение, у нас вон сколько техники, и от каждой идет излучение, вон он и попал под это воздействие. Что-то сомнительно, фыркнула женщина, но парень все никак не мог угомониться. А что, если кто-то из высшего руководства оказывает на него воздействие? Как это? Ну как гипноз. Что, если этот кто-то ментально на него оказал воздействие и заставил это делать? Ведь он может и других людей так загипнотизировать, вплоть до того, что заставить нас забраться на крышу и прыгнуть с нее. Такиши-сан, ты слишком много смотришь фантастических фильмов. Твоя теория меня пугает, но ведь она вполне жизнеспособна. Я извиняюсь, что влезаю в диалог, произнес я, поворачиваясь к соседнему столику. Так вышло, что я ваш разговор слышал невольно, за что прошу у вас извинений. Сами понимаете, сидим близко, а вы так живо обсуждали эту тему с господином Вакида. Парень и женщина вопросительно и немного растерянно посмотрели на меня, соображая, кто я такой. Я же продолжал выправлять ситуацию, которую сам и заварил. Особенно меня напрягал этот парнишка, который придумывал такие фантастические версии необычного поведения господина Вакида, что попал в самую десятку. Да еще и суетный он, сейчас этой дамочке мозги промоет, потом пойдет еще кому-то рассказывать про инопланетян и ментальное воздействие. И ведь найдутся люди, кто ему поверит, и тогда могут выйти и на меня, что не так-то на самом деле и сложно. Вакида наковырял, на меня, а потом что случилось? Верно, начальник принялся за меня выполнять мою работу. Дело в том, что у господина Вакида несчастье, произнес я, глядя парню прямо в глаза, одновременно с этим сочиняя наиболее правдоподобную версию. У него умерла его любимая собачка Тефтелька. У него была собачка, переспросила женщина, округлив глаза и прикрыв рот ладонью. Да, у него была собачка, с нажимом повторил я, и она умерла. Вот он и горюет, сильно переживает, места себе не находит, порой вот-вот на слезы сорвется, но держится, свою боль никому не показывает. Начальнику, как самураю, не принято показывать слабость, а сегодня смотрю, а у него слезы текут по щекам и сопли под носом развел. Я к господину Вакида подошел, хотел спросить, что случилось, а он как увидел, что я к нему иду, так сразу схватил светильники и начал их передвигать. Я сразу понял, что его лучше не беспокоить, не хочет он свои слезы людям показывать. «ХММ», задумчиво произнес парень, «это все объясняет. Только я вас прошу», добавил я, «вы к нему не подходите с расспросами. Еще рано, пусть отойдет сначала. Постороннее вмешательство сейчас губительно для него». «Да-да, конечно», тут же закивала головой женщина, и, повернувшись к своему спутнику, с укором произнесла, «Порой все так просто объяснимо, и весьма убедительно». «Еще бы», — подумал я, облегченно выдохнув и отсаживаясь, «убедительнее некуда». И да, я использовал дар, чтобы убедить этих двоих в своей правоте. А был ли у меня другой выбор? Глава 3. Акира. Это должно было произойти рано или поздно. Я это знал и я этого ожидал. Но я этого не хотел и всеми фибрами души оттягивал момент до последнего. «Акира», — грозно повторил начальник, вылавливая меня у входа в столовую, специально что ли караулил, «слушаю вас, господин Вакида», любезно произнес я, понимая, что укрыться уже не получится. «Разве у нас сейчас перерыв на обед?» Он взглянул на свои наручные часы, весьма дорогие, надо отметить, часы. «Опять бездельничаешь. По последним исследованиям британских ученых принимать обед следует чуть раньше официального рабочего расписания», произнес я тоном профессора. Это способствует притоку крови к голове и увеличению продуктивности работника. Я подумывал о том, чтобы вновь запудрить мозги Вакида, но едва только сконцентрировался, как вновь почувствовал неимоверную боль в голове. А сам дар никак не хотел активироваться, лишь колючим ежом ворочался где-то под сердцем, заставляя морщиться. Понятно, батарея разряжена и нужна подзарядка, на которую потребуется время. Значит, сейчас дар мне не помощник, нужно выкручиваться собственными силами. «Что ты несешь?» – прошипел Вакида, раскрасневшись от злости. «Да я, а ну молчать!» Он схватил меня за локоть и оттащил в сторону. «Я не знаю, как это сделал». Вакида пыхтел, кряхтел и всячески старался выразить словами тот гнев и негодование, которые переполняли его, но никак не мог этого сделать. «Почему я работал вместо тебя?» «Возможно, потому что мы очень дружный и сплоченный коллектив. Мы готовы прийти на выручку любому своему коллеге, подставить ему свое мужественное крепкое плечо», предложил я свою версию. «Акира», буквально прорычал начальник, вновь принявшись шипеть и пыхтеть, словно закипающий чайник, «ты я работать заставлять, вы что-то хотели сказать, господин Вакида?» спросил я, как можно беззаботнее улыбнувшись. «Я вас не совсем понимаю». Начальник закрыл глаза, сделал глубокий вдох, выдох. «В общем так, Акира Харуки», взяв себя в руки, произнес он. Тон его голоса изменился, стал более деловым и спокойным, что меня насторожило. «На самом деле ты верные слова говоришь». Я аж удивленно открыл рот. Не ожидал услышать от начальника, которого совсем недавно заставил работать вместо себя, такие странные слова. «Все правильно», кивнул Вакида. «Коллектив у нас и в самом деле сплоченный, дружный, и готовый прийти на выручку друг другу. Ну, протянул я, еще не понимая, к чему он ведет. «Так вот выручи ты нас, дорогой наш Акира. У нас на сегодня были запланированы съемки интервью с нашим постоянным гостем, старцем Иши, но к великому сожалению журналист, который должен был брать это интервью, заболел». «Так вот», Вакида улыбнулся шире, хитро сверкнув глазами, «подмени его». «Что?» И только теперь я понял, отчего глаза Вакида так довольно блестели. «Вот ведь какую хитрую ловушку мне подстроил. Решил на амбразуры меня бросить. Подумал, что я не смогу записать с этим стариком Иши интервью. А я смогу, понятия не имею. Я даже не знаю, кто такой этот старик и о чем его спрашивать». Легкий укол паники заставил меня вздрогнуть. «Так, стоп, не паниковать. Разве зря я трудился на фронте Саранского ТЮЗа? Разве зря ночами зубрил главные роли великих пьес? Я совсем справлюсь. Ну что, поможешь?» Вакида хитро улыбнулся, и я понял, что отказать ему не смогу. В противном случае он тут же уволит меня по причине отказа. «Так я же вроде осветитель, а не журналист», — смутился я, исключительно для вида. «А я начальник студии, а не осветитель», — резонно ответил Вакида. «И тем не менее, ну, что скажешь, или не поможешь?» Он ждал, что я откажу. «Помогу», — ответил я, старательно отыгрывая растерянность. Получилось так себе, но Вакида поверил. По крайней мере, выглядел крайне довольным собой и своей мерзопакостностью. «Ну вот и отлично, тогда прямо сейчас отправляйся». Его план понятен: либо я откажусь и буду уволен, либо провалю неважное в сущности интервью и тоже буду уволен. Не хотелось бы так начинать новую жизнь в незнакомой стране, но каков выбор? Никакого. Чтобы не выругаться, пришлось использовать всю свою силу воли. Ладно, без паники. Пора в полной мере вспомнить свою прошлую профессию. Я в первую очередь артист, а значит, смогу перевоплотиться в любую роль. Сейчас необходимо сыграть журналиста. Я смогу, у меня получится. Станиславский, взываю, лунная призма, дай мне силу. Или что там кричат японцы, чтобы приободриться. Акира, это что, правда? Подошел ко мне худой паренек, в черной засаленной футболке и видеокамерой на плече. Видимо, оператор. Начальник сказал, что интервью у Иши будешь брать ты. Вакида что? Продолжает с ума сходить? Нет, не продолжает, ответил я. Он говорит серьезно. Я буду вести это интервью. Ты, он с явным недоверием смерил меня с ног до головы взглядом. А почему нет? Я закрыл глаза, сконцентрировался. Вспомнил все театральные уроки. Я не пытаюсь стать другим человеком. Я он и есть. Чувства журналиста, теперь мои собственные чувства. Опыт его, мой опыт. Я готов, произнес я, открыв глаза. Преображение мое заметил оператор и несколько смутился. «Ну хорошо, давай попробуем. Где гость?» «Он в третьей студии. Пошли». Я махнул оператору и быстрым шагом направился к двери. «Акира, стой!» — окликнул меня оператор. «Ну что еще? Ты бы хотя бы робу снял свою, да в костюмерную заглянул». Он кивнул на мою одежду, чтобы в кадре выглядеть как настоящий журналист. Я глянул на себя и только сейчас понял, что собираюсь брать интервью в рабочей одежде. Решить проблему с одеждой удалось скоро. Мы зашли в костюмерную, и я стащил первый попавшийся черный пиджак, идеально подошедший мне. С новой одеждой я ощутил еще большую уверенность. Я теперь ощущал себя журналистом на 99%. Третья студия располагалась этажом ниже. Была она необычной. Высокие окна, затемненные бархатными шторами, впускали мягкий свет, освещая потемневшие от времени рабочие столы. В углу стоял старинный граммофон с растрескавшейся трубой. На стенах висели черно-белые фотографии с отблесками прошедшей эпохи. Повсюду висел старинный реквизит, подсвечники, лампы. «А что за передача?» – шепнул я оператору. «Пыль истории?» «Почти. Страница истории». Я тяжело вздохнул. «Ну и скука. Кто вообще у них тут креативный директор? Или он давно умер?» И его засушили между этими самыми страницами истории, как прошлогодний лист. Я прошел дальше. «Вы кто?» – остановила меня девушка. Изящный силуэт незнакомки невольно привлек внимание. Длинные черные волосы были гладко уложены в аккуратный пучок на затылке, лишь несколько прядей выбивались, мягко обрамляя лицо. В чертах лица читается спокойная сосредоточенность. Миндалевидные глаза, оттененные легкими тенями, смотрели пристально, отслеживая каждый момент съемочного процесса. Строгий темный пиджак и прямая юбка подсказали мне, что девушка это не последний тут, на съемочной площадке, человек. «Журналист», — ответил я, ни секунды не колеблясь. «Интервью у Иши брать буду. Девушка растерялась, принялась листать бумажки. «Как ваша фамилия? Я что-то не видела в списках замену». Хайнака отвлек ее оператор. «Это Акира. Его прислал Вакида сама, чтобы он взял интервью у Иши». Девушка удивленно посмотрела на парня, потом перевела взгляд на меня. «Он, но меня никто не предупреждал. Гэнгзи заболел», — сказал оператор. «Вакида сама сказал, что вместо него будет Акира». «Хаэм», — задумчиво протянула девушка. «Ладно, готовьтесь». И ушла. «Это кто?» — тихонько спросил я оператора, провожая девушку взглядом, особенно остановившись на ее бедрах. «Хайнака, помощница режиссера, отвечает за весь съемочный процесс с передачи. Мы двинули дальше. На съемочной площадке суетились люди, осветители, среди которых я увидел уже знакомого мне Исаа, помощники, звукачи. Все были заняты своим делом, а в глубине студии, у огромного рабочего стола, сидел степенный господин преклонных лет, тот самый Иши. Приблизившись, я смог рассмотреть его лучше. Старик, закутанный в шерстяной кардиган, с белоснежной бородой и задумчивыми глазами, напоминал мудрого деда из фильмов про самураев. В его руках лежала толстая книга в кожаном переплете. Иши сосредоточенно читал. «Важный дядька», — понял я, — громко произнес. «Добрый день, уважаемый господин». Иши медленно поднял глаза, внимательно разглядывая меня, с некоторым пренебрежением. «И вам добрый день, молодой человек», — проскрипел он, закрыв книгу. «Начнем интервью, Иши-сан», — предложил я. «Это вы-то его у меня брать будете?» — с надменностью спросил он, ухмыльнувшись. «А почему бы и нет? Или вас что-то не устраивает? Сколько вам лет?» — спросил старик, примериваясь взглядом. «А вам зачем? В моем возрасте такие молодые люди не то, что в студию не заходили, им туалеты не разрешали чистить на телевидении. А кто же тогда их чистил? Что? Ну вы говорите, что даже не разрешали чистить туалеты. А кто тогда их чистил? Сами журналисты?» Старик выпучил глаза. «Какая неслыханная наглость. Мне просто любопытно», — пожал я плечами. «Журналист должен быть опытным. Перед тем, как взять в руки микрофон, он должен множество лет оттачивать свое мастерство. Ну ты, я вижу, отточил к своим сединам только собственный язык», — подумал я, поглядывая на старика. «Теперь понятно, почему журналист, который должен был брать у тебя интервью, вдруг внезапно заболел. А сейчас сплошные задиристые дерзкие молокососы». Последнее слово он сказал так, будто погладил мерзкого слизняка, с отвращением. Я тяжело вздохнул, едва сдерживаясь. Гость вредный попался, но нужно держаться, чтобы не нарваться на еще большие неприятности. А дед только начал показывать свой непростой характер. «Как же у вас тут жарко!» Иши принялся театрально обмахивать себя. «Так, может, снимите теплую одежду?» — предложил я, кивая на кардиган. «Это такой у вас тут в студии уровень обслуживания гостей?» — повысив голос, произнес Иши. К нам подошла Хайнака. «Что случилось?» «Гостю жарко», — буркнул я. «У нас работает кондиционер. Мне все равно жарко». «Ну давайте дверь откроем в студию, чтобы был приток свежего воздуха». «Хорошо», — кивнул старик с таким выражением лица, словно делал нам огромное одолжение. Учитель культурологии в театральном училище увлекался японской культурой и их нескладными трехстишиями. Видимо, во мне активизировались какие-то скрытые резервы памяти, потому как я на память продекламировал. «А нет, готовых, я для тебя сравнений не найду. Трехдневный месяц», — выдержав паузу, повторил вопрос. «А вы готовы к интервью?» Старик поджал губы, смерил меня взглядом. «Не часто встретишь тех, кто помнит имя Басё», — задумчиво произнес он. Затем, едва заметно качнув головой, произнес. «Готов?» — тряхнув щеками, ответил старик. Я сделал вздох и начал играть свою роль. Я понятия не имел, кто такой этот старик Иши. Я не знал, о чем его нужно спрашивать. Я даже не представлял, о чем может быть эта передача. Какие-то истории из жизни стариков, которые видели мамонтов. Но актерское вдохновение говорило: смело иди вперед, в неизвестность, и талант поможет разобраться во всем. «Камера», — я глянул в сторону оператора. Тот показал мне знак, что все работает. «Звук», — худой парнишка с треногой, на которой крепился микрофон, показал жестом «ок». «Свет», — Исаа закатил глаза, явно показывая, что я слишком заигрался. «Итак», — повернулся я к старику, взяв в руки микрофон, — «начнем». Уже позже, анализируя прошлое, я неизменно приходил к выводу, что именно с этого самого момента моя жизнь круто изменилась, начав путь, приведший меня к тому, что случилось потом. И не будь этого интервью, ничего бы не было потом. Глава 4. «Господин Иши, спасибо, что согласились на интервью», – произнес я, стараясь сконцентрироваться на своем госте. «Где-то читал, что при интервью важен непрерывный зрительный контакт. Тогда многие каверзные вопросы возникают в процессе общения. Мне же нужно было понять, кто он вообще такой и почему у него надо брать интервью. Ведь от этого многое зависит, в том числе и то, куда пойдет наш диалог. Если он какой-нибудь политик, то и вопросы должны быть соответствующие, острые, злободневные. Если он писатель, то говорить нужно о творчестве и книгах. А если он какой-нибудь актер, то, впрочем, какой он к черту актер? Ни посадки правильной, ни подачи. Сидит вон весь сутулившись. Максимум ему играть каких-нибудь старцев-долгожителей. Стоп, меня осенило. Я вдруг понял, кем является гость, и задал ему соответствующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, как вам удалось прожить столько лет? В чем ваш секрет? Старик встрепенулся, улыбнулся, ответил. Два правила, сынок. Первое. Не есть вчерашние сусими. И второе. Беречь нервы. Вот и все. Он бесшумно рассмеялся, довольный своей шутки. Потом, посмеявшись в кулак, Иши уже серьезно ответил. На самом деле много факторов влияет. Должны быть полезные привычки. Кажется, лед тронулся, господа присяжные. Я едва удержался, чтобы не выдохнуть с облегчением. Вместо этого сфокусировался на следующем вопросе. А какие полезные привычки вы себе выработали за этот век? Иши протянул вперед жилистую руку, начал загибать пальцы. Я каждое утро встаю в 5 часов, чтобы посмотреть, как жена ставит чайник, а потом снова ложусь. Очень полезно для моего спокойствия. А то знаешь этих женщин, могут и розетки перепутать. Ну и сознание, и тело в чистоте держать. Я кивнул, и вдруг вспомнил свою родню. А вы знаете, моя прабабушка тоже долгожительница, прожила до 107 лет, и говорила, что залог ее здоровья, это вино из винограда, которое она сама вырастила и выжила. Брови Иши чуть приподнялись. И что же, спросил он, заинтересовавшись. Ваша бабушка в 107 лет выжимала виноград? Да, еще и картошку полола, кивнул я. Правда, ей муж помогал. Муж, так сколько же вашему прадедушке было лет? Это был не мой дедушка, покачал я головой, а ее ухажер. Ему было всего 60, юноша совсем. Кажется, в студии начался какой-то переполох. Сначала мне показалось, что мной кто-то недоволен, а потом за камерой раздалось едва слышное шипение. Потом кто-то мяукнул. Взмыленный ассистент пытался кого-то выловить из-под усилителя, но не преуспевал. Тем временем Иши рассмеялся. «Хотел бы я познакомиться с вашей бабушкой. Ох, поверьте, она тут же вас обворожила бы и научила пить и курить. Она еще и курила», — вздернул брови старик. «Да, и признавала только трубку». Иши растянулся в улыбке. «Кажется, это вашу бабушку следовало пригласить на это интервью». «Возможно», — ответил я. «Правда, знаете, бабушка говорила всегда, что секрет ее долгой жизни – это правильные гены от прадедушки, и я склонен ей верить. По крайней мере, все, кто пытался ее перепить в ее деревне, давно уже ласты склеили», так она говорила и очень ехидно посмеивалась. «Неплохо», – рассмеялся старик. «В студии творилось что-то неладное. Ребята старательно делали вид, что все нормально, но при этом постоянно бегали из стороны в сторону, будто что-то искали. Но давайте вернемся к вам», — сказал я, увидев, как Хайнака отчаянно нам жестикулирует. «Да, давайте», — кивнул старик, вдруг засуетившись. Он достал из кармана свернутую бумажку, слюнявя пальцы, принялся ее разворачивать. «Я подготовился к интервью и выписал целый список секретов, которые хотел поведать вашей аудитории». Он вдруг замер, задумался. «Но чувствую, что они совсем не актуальны. А расскажите еще про свою бабушку». Я краем глаза приметил у ног оператора кота. Видимо, он пробрался через открытую дверь и теперь выпрашивал у всех еды. Котяра принялся тереться о ноги оператора. Парень, стараясь не отвлекаться от работы, пытался Шерстяного отогнать, но тот ни в какую не хотел уходить. Но едва парень, бросив камеру, решил его поймать и передать в руки помощников, как кот ловко юркнул в сторону. Поняв, что это может сорвать все интервью, за котом начала охотиться Хайнака. Выглядело это, с учетом ее обтягивающей юбки и строго пиджака, уморительно. Юбка ее же и подвела. Девушка попыталась юркнуть между камер, задела одну, споткнулась о кабель и едва не налетела на вторую. Вовремя подоспел оператор. Он словно супермен поймал Хайнака одной рукой, Второй схватил камеру и поставил обеих на пол. Все шло не по плану, но было мне так знакомо. В театре подобная суета творилась постоянно, особенно перед спектаклем. А вот для телевизионщиков это, кажется, было впервые, и они не знали, что с этим делать. Эту суету приметил Еша и весело улыбнулся. Я уже собирался задать другой вопрос, чтобы не допустить неловкой паузы, как кот вдруг в два прыжка оказался у меня на коленях. Я вопросительно глянул на Хайнака. Та была взмылена, волосы из пучка выбились. Хотя мне показалось, что она рвала на себе волосы, и оттого они такие растрепанные. Кажется, все шло не по плану. Мне даже показалось, что девушка уже собиралась остановить интервью и забрать из кадра кота, как Еши произнес. «Вы не отвлекайтесь, молодой человек». Я погладил замурчавшего кота, который разместился у меня на коленях и свернулся в клубок, ища защиты. «Сразу видно, что вы хороший человек», произнес старик, с любовью поглядывая на кота. «Только к хорошим людям животные тянутся». «Уверен, вы тоже», ответил я, немного растерявшись. Раздалось еще одно мяуканье, и к старику на колени прыгнул другой кот, точная копия первого, правда, чуть меньше, с рыжими пятнами на боку. Это заставило старика окончательно растаять. «Да уж, забавное кошачье интервью у нас получается». Я подал знак Хайнака, чтобы она не вмешивалась. Коты на коленях придавали еще больше тепла передаче. «Да, кстати, моя бабуля говорила, что необходимость заботиться о ком-то рождает в ней ответственность, которая только и удерживает ее на этом свете. Да я всю жизнь забочусь о ком-то», — кивнул Еши. «Сначала о жене, потом о детях, потом о внуках. Ваша бабушка знает толк в житейской мудрости», — покачал головой Еши, поглаживая кота, который уснул на его коленях. «А еще важно служить своему делу. Если с улыбкой просыпаешься и идешь делать свою работу, то жизнь приобретает смысл, а смерть уходит на задний план. А чем вы занимались?» «Я был военным, но это до 55 лет. А что делали после выхода на пенсию?» «На пенсию ушел и всякими хобби занимался», – пожал плечами старик. «Расскажите про какое-нибудь свое хобби». Глаза старика едва заметно увлажнились, он улыбнулся, задумчиво глядя сквозь меня, куда-то вдаль. «Как-то раз мы с приятелями организовали рок-группу и играли в старом гараже одного моего товарища. Это было веселое время. Потом как-то все не до этого стало. Я удивленно выпучил глаза. И на каком инструменте вы играли?» «На электрогитаре», — рассмеялся старик. «Вот так, старик», — подумал я, уже иначе глядя на него. «Тогда, может, вспомните что-то и сыграете», — предложил я. «Да почему бы и нет», — немного подумав, пожал плечами Еши. Хайнака отчаянно принялась жестикулировать нам, говоря, что все интервью идет не по плану и играть на гитаре сейчас точно не нужно. Но я не обращал на нее внимания. Я играл как настоящий профессионал, будто это моя самая лучшая роль. Сердцем я чувствовал, что все делаю правильно. К тому же старик открылся для меня совсем с другой и неожиданной стороны, и хотелось посмотреть его в деле. Я кивнул статисту. «Есть в студии гитара?» Парень, если и растерялся, то только на миг. «Найдем», — кивнул он.